Исповемся Тебе в правости сердца. Исповемся Тебе в правости сердца. Внегда научите меня судьбам правды Твоя, оправдание Твое сохраню, не оставь мне до зла. Часом исправительнейшее пусть Вам всегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках тень, отринь меня от заповедей Твоих. Сердцем моим скрыв слеза Твоя, когда не согрешу Тебе. Благословенный си Господи, научи меня оправданием Твоим. В заповедях Твоих поглумлюся. Твоя, в оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих, воздашь рабу Твоему, живи мне и сохраню словеса Твоя, открой очи мои, уразумеющиеся от закона Твоего, пришли сосесть на земле, не скрыт меня заповедь Твоя, возлюби душа моя, возжелайте судьбы Твоя на всякое время. И да приидет на мя милость Твоя, Господи. Егда приидет на мя милость Твоя, Господи. Спасение Твое по словеси Твоему, и отвечаю поношающим и слово, я поповал на словеса Твоя. И не от имя от уст моих словесей истина до зела, яко на судьбы Твоя уповал. И сохраню закон Твой, выну век и век века, и хожда в широте по заповеди Твоем взыскал, и глаголах о сведениях Твоих при царе не стыдякся, помилуй меня по словеси Твоему. Помилуй меня по словеси Твоему. По мыслях пути Твоя, возврати к нозе мои, во сведение Твое, уготовихся и не смутихся, сохраните заповеди Твое, уже грешник обязавшийся мне, и закона Твоего не забыл. Восстав, исповедуйтесь от Тебя о судьбах правды Твоя, причастника съесть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя, милости Твоя, Господи, исполни земля, оправданием Твоим научи меня, благость сотворилась и с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему, благ мне закону Твоих, паче Тыря из злата и серебра. Руцы Твои сотворись Тимя и создасть Тимя. грозу. Испытаю заповеди Твоя. Боящиеся Тебе узрят мир, возвеселятся, яко на слыша Твое уповал. Разумел, Господи, яко правда судьбы Твоей, воистину смирил меня. Будь же милость Твоя, да утешит меня по словеси Твоему, рабу Твоему. Да придут мне щедроты Твои, жив буду, яко закон Твой по учению мое есть. Да постыдятся горди, яко неправедно беззакона ваша на мя, аж же поглублюся в заповедях Твоих, да обратят мя боящиеся Тебе и видящие сведения Твоя, буди сердце мое непорочно, на словеса Твоя упова. На словеса Твоя упова. И сижуша очи мои в слово Твое глаголюще, когда утеши меня за них бы, как умех на слане, оправдание Твоих не забыл. Калика из дней раба Твоего, когда сотворишь имя отгонящих меня суд, поведаши мне закона преступниц и глумлений, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповедь Твоя истина, неправедно погнаши меня, помози мне. Мали не скончаши меня на земле, аж же не оставив заповеди Твоих. По милости Твоей живи мя. По милости Твоей живи мя. И сохраню сведения уст моих. Вовек, Господи, Слово Твое пребывает на небесе, в рот и рот истина Твоя. Основалась и землю пребывает, учинением Твоим пребывает денег, учащийся работ на Тебе. Я каще бы не закон Твое поучение мое был, тогда уму погибло как в усмирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил меси. Твой есть маст, спаси мя, яко оправданий Твоих взыска, яко заповеди Твоих жила. Яко заповеди Твоя жила. Господи, разуми. Твоя просвети на раба Твоего и научи меня оправданием Твоим. исходящего дна из ведости очи мои, понеже не сохраним закона Твоего. Праведен си, Господи, праве суди Твои, заповеди Твоя поучение мое. Заповеди Твоя поучение мое есть. Правда, сведение Твоя век вразуми меня, и жив буду. Воззвав всем сердцем моим, услышу меня, Господи, оправдание Твое взыщу. Возвахте, спаси меня и сохраню сведение Твое. Предварив безгодие, возвах на слышца Твое уповая. Предваристе, очи мои, поутру поучитесь о словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи. Глас мой услыши. Основал еси, весь смирение мое изми меня, по закону Твоего не забыв. Суди суд мой, избави меня, слыши ради Твоего живи меня, яко заповедей Твоих не забыв. Яко заповедей.